События следуют одно за другим. Гун следовал за Фати так близко, как только осмеливался. Фати, который то и дело оглядывался назад, решил провести Гуна к огородам, где стояло несколько сарайчиков. Он будет заглядывать в каждый. Вот Гун поломает голову, что он делает. Фати двигался со всей быстротой, на какую был способен, прихрамывая и шаркая. И Гун удивился, да чего же быстро ходит этот Ларкин, несмотря на больную ногу. Да и Фати тоже подивился, как же здорово этот большой грузный Гун ухитряется прятаться. Да, Гун и вправду бывал порой довольно сообразительным. Фати дошел до огородов, и Гун громко вздохнул, переводя дыхание. «Что это он там? Инструменты, что ли, ищет? Ах, этот Ларкин!» Гуну он никогда не нравился. А с тех пор, как он оказался замешан в деле Лоренцо, Гун стал относиться к нему с еще большим подозрением. Он даже начал сомневаться, не знает ли Ларкин, где находится украденная картина. А Фати развлекался вовсю. Он осмотрел все сараи, а потом наклонился и сорвал пучок травы. И Гун немедленно про себя отметил. «Интересно, что он там рвет? Брюссельскую капусту, чтоб меня! Вот мошенник!» Фати покинул огороды и направился на детскую площадку неподалеку. Гун, притаившись за деревом, подозрительно за ним наблюдал. Для чего старый Ларкин забрел на детскую площадку? Очень странно, что ни говори. К его огромному изумлению, Фати подошел к качелям и уселся на них. Он качался в свое удовольствие, краем глаза наблюдая за ошарашенным Гуном. «Нет, вы только посмотрите!» — сказал себе обалдевший Гун. «Да он, должно быть, окончательно рехнулся. Пожаловать сюда на ночь глядя, чтобы покачаться на качелях. А, кажется, слез. Не удивлюсь, если он высматривает, чтобы слямзить». Фати, хихикая, покинул детскую площадку и вышел на хорошо освещенную главную улицу. Но тут его кто-то остановил. «Ба, Боб Ларкин, давно тебя не видно. Может, зайдешь к нам со старухой? Посидим, выпьем». Фати поглядел на говорившего, высокого мужчину с обвислыми усами, и ответил скрипучим голосом Ларкина. «Прости, старик, не могу сейчас к тебе завернуть. Дела есть кое-какие». И пошел прочь, не забывая шаркать и прихрамывать. Гун вышел из тени. «С кем это Ларкин разговаривал? Может, это и была цель его прогулки? Встретиться с кем-то? Возможно, с посланцем Лоренцо?» Подозрения мистера Гуна все сгущались. «Что он затевает, этот старый Боб Ларкин. Фати снова увел Гуна на детскую площадку и опять покачался на качелях. Гун никак не мог взять в толк, окончательно ли Ларкин выжил из ума или ждет с кем-то встречи, заполняя время подобными выходками. Он решил задержать Ларкина. Полицейскому изрядно надоело шляться по холодным улицам, прячась в тени кустов и деревьев, и следить за сумасшедшим стариком. «Эй, ты, Боб Ларкин! Стой-ка! Я хочу с тобой поговорить!» Но фигура впереди лишь прибавила шагу, пытаясь укрыться под деревьями. Подозрения Гуна еще более окрепли. «Ты почему не останавливаешься, когда тебе велят?» «Ты же отлично знаешь мой голос!» «Эй, Боб Ларкин!» Но Фати, ухмыляясь про себя, не сбавлял ходу. «Валяй, Гун, такие прогулки тебе на пользу!» «Куда бы теперь пойти?» Фати решил, что привести Гуна прямо к домику Ларкинов будет отменным завершением гонки. Он легко может спрятаться где-нибудь в саду, а Гун подумает, что старый Ларкин вошел к себе в дом. Фати хихикнул. Поняв, что Ларкин движется к дому, Гун перешел на бег. К огромному его удивлению, фигура впереди тоже побежала. Исчезла и хромота, и шарканье. Гун просто глазам своим не верил. К реке, по речной тропинке, через заднюю калитку, по дорожке к домику Ларкинов, стоящему в тени высокого дерева, на котором находился наблюдательный пункт Эрна. Гун пыхтя гнался за Фати. Хлопнула калитка, и взбешенный полицейский вбежал в сад. «Сейчас он покажет старику Ларкину, как шутить с полицией!» Фати, спрятавшись в кустах, наблюдал, как Гун широким шагом подошел к домику. Он так бешено забарабанил кулаками по двери, что чуть в кровь их не расшиб. Дверь осторожно приоткрылась, и из нее выглянула голова Боба Ларкина. Ларкин с изумлением возрился на разгневанного Гуна. «Эй, ты!» — зло сказал Гун. «Что все это значит?» «Что все?» Удивился Ларкин. Гун фыркнул. И это было самое выразительное фырканье в его жизни. «Ну, конечно, сейчас ты мне расскажешь, что знать не знаешь, что делал полчаса назад». «Что это за шутки? Сараи, огороды, качели?» Бедняга Ларкин удивлялся все больше и больше. Он обернулся и через плечо окликнул жену. «Я же сегодня носа из дома не казал». «Верно, мамуля?» «Верно», — послышался ответ, сопровождаемый чиханием и кашлем. «Вот так-то», — объявил Ларкин. «Ошиблись вы, мистер полицейский». Он попробовал захлопнуть дверь, но Гун не дал ему это сделать. «Ты хочешь сказать, что весь последний час вовсе не сверкал пятками впереди меня?» Гун даже запыхтел от ярости. и не шастал по сараям на огородах, вынюхивая, что там можно прихватить, и... Да вы с ума сошли! Мистер Ларкин, кажется, всерьез встревожился. «Зачем ты сегодня выходил из дома?» — продолжал мистер Гун. «Не хочешь говорить? Ну что ж, Ларкин, ты об этом пожалеешь. Противодействие представителю закона — вот как это называется. А за это полагается каталажка, и ты это отлично знаешь». «Где моя записная книжка?» Он на секунду убрал ногу из дверного проема, и Ларкин, воспользовавшись этим, с быстротой молнии захлопнул дверь. Было слышно, как он запирает ее на ключ. Фати одолел смех. Он пытался сдержать его, но не мог. Боясь, что Гун его услышит, Фати бросился за дом, прижимая ко рту носовой платок. И только там остановился, сотрясаясь от хохота при воспоминании об изумленной физиономии старого Ларкина и перекошенном от ярости лице Гуна. «Ох, какой вечерок!» Через некоторое время он успокоился. «Интересно, куда делся Гун?» Должно быть, в бешенстве отправился домой писать докладную о нынешних событиях. Странно же будет выглядеть его рапорт. Фати решил обождать минутку или две на случай, если Гун еще не ушел. Он присел на старый ящик. «Не дать не взять, бедный, усталый старикан». Но события этого вечера еще не закончились. Внезапно открылась задняя дверь дома, и луч света из кухни упал на удивленного Фати. Миссис Ларкин, стоявшая в дверном проеме с ведром мусора, увидела его предельно ясно. Она поднесла руку ко рту, и неподдельный ужас отразился на ее белом лице. Взвизгнув, женщина бросилась обратно в дом. Фати вскочил на ноги, словно его окатили холодной водой. Он, конечно, не собирался никого пугать, но он прекрасно понимал, миссис Ларкин не могла не быть потрясена до глубины души, увидев его сидящим здесь. Она оставляет своего мужа в доме, идет выносить мусор, и вдруг видит на заднем дворе еще один экземпляр, думал Фати. Неудивительно, что она так завизжала. Оказаться между двух мужей — ничего хорошего в этом нет. Фати прокрался к самой границе с участком в ушей. Ему совсем не улыбалось снова попасться на глаза миссис Ларкин. Чего доброго, еще в обморок грохнется бедняжка. Он уже пробирался сквозь живую изгородь, когда услышал, как кто-то вышел из задней двери домика Ларкинов и заговорил настойчивым шепотом. Правда, слов Фати разобрать не мог. Эх, и зачем он залез в самую гущу живой изгороди? Черт подери, тут, кажется, не пролезть. Вдруг кто-то подошел к самой изгороди и схватил Фати за плечи. В свете луны блеснули стекла очков. Это был мистер Ларкин. Что он хочет сделать? Фати вырвался из рук Ларкина и одним рывком продрался на соседний участок. Он снова услышал настойчивый голос. «Как ты вернулся? Зачем пришел?» Но Фати не стал ждать, что будет дальше. Он дал дёру. Добежав до калитки в уши, Фати вышел на дорогу и в ту же минуту услышал над ухом знакомый голос. «Ага, я так и думал, что ты опять куда-нибудь отправишься, Боб Ларкин. А ну говори, что задумал?» «Ничего, ты у меня заговоришь». Гун крепко держал Фати за руку и совершенно не собирался его отпускать. Огромным усилием мальчику все же удалось вырваться. Пальто его трещало по швам, но главное, он был на свободе и рванул во весь опор. Гун гнался за ним по пятам. «Куда же теперь?» Задняя калитка Ларкинова оставалась открытой, и Фати шмыгнул в нее. Он спрячется где-нибудь на участке. Гун пыхтел позади. И тут, привлеченный шумом, из-за угла вышел сам мистер Ларкин, оставивший безнадежные попытки пробраться вслед за Фати через живую изгородь. Фати врезался в Ларкина на полном ходу, и оба упали. Гун подбежал к ним и торжествующе достал свой фонарик. «Ну, теперь-то этот шутник от него никуда не денется!» К неимоверному его изумлению он увидел на земле двух мистеров Ларкинов. Две всклокоченные бороденки, две пары кустистых бровей, две пары глаз за толстыми стеклами щурятся на свет. Рука Гуна задрожала. Вы чего это? Мне это не нравится. Мне та-та-та-та-та-та-та-та-не-не-не-не. И тут бедный Гун сломался. Он повернулся и помчался по дорожке, так, как будто за ним гналась целая дюжина мистеров Ларкинов. При этом он так отчаянно стонал, что не прервись у него дыхание при столкновении с мистером Ларкином, Фати бы расхохотался. «А теперь...» Противнейшим голосом проговорил мистер Ларкин. «А теперь ты...» Пришлось Фате опять убегать. На этот раз он помчался к большому дому. Там было много углов, за которыми можно было спрятаться, если Ларкин за ним погонится. Но Ларкина больше слышно не было. Фати постоял немного возле котельной, прислушиваясь, но так и не услышал ни звука. Мальчик перевел дыхание. Ну и вечерок. Фати решил, что пора ему прямиком отправиться домой. Он и в самом деле ужасно устал. Он осторожно выбрался из своего укрытия и начал обходить большой дом. Дом был окружен большими деревьями, поэтому около него было очень темно. Фати не осмеливался включить фонарик, боясь, что его заметят. И поэтому продвигался вперед медленно и очень осторожно. Вдруг он стукнулся головой обо что-то твердое и остановился. Что бы это могло быть? Фати протянул руку и нащупал что-то вроде длинного деревянного шеста, косо уходящего вверх. И, кажется, у этого шеста... Черт, конечно же! Это же приставная лестница. Лестница, ведущая на балкон. Вот дела. Что же это значит? Фати вскарабкался по лестнице на балкон, перелез через перила и на ощупь отыскал дверь. Нет ли кого-нибудь в доме? Но дверь не открылась. Она была заперта. Фати припомнил то, что сообщил ему инспектор. Все двери заложены изнутри на засовы, кроме садовой, в которую вмонтирован специальный замок. Так что входить и выходить может только полиция. Кто же тогда приставил эту лестницу? Обычный грабитель? И не прячется ли он в тени? В ярости, что Фати обнаружил его лестницу. Тут Фати обуяла паника, и он кубарем скатился вниз. Он промчался через калитку в каждой тени, видя гунов, ларкинов и неизвестных грабителей. Только на полпути домой, на хорошо освещенной дороге, он немного успокоился, и ему стало стыдно. Надо же было так перепугаться. Да что это с ним случилось?